Корпус военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике прислали высшему руководителю Ким Чен Ыну корзину цветов и поздравительное письмо по случаю Дня Солнца. Их передали Ким Чен Ыну 12 апреля военный атташе посольства Республики Куба Роман Осбальдо Хименес Ортега, являющийся главой корпуса военных атташе через министра народных вооруженных сил генерала армии Пак Юн Сика.